Глава 1350. Полномасштабная контратака. Преклонило колено лишь бездушное тело. Тем не менее, во время коленопреклонения в стане чужаков в мире горы и моря повисла гробовая тишина. В их головах не осталось мыслей, теперь там было так же пусто, как на кладбище. За исключением профессиональных солдат и бывалых вояк, большинство чужаков, вне зависимости от принадлежности к племени, сражались за родной дом, своих людей и в особенности за ресурсы для культивации. Поэтому по ним так и ударило падение первых небес, их сердца переполняли ужас и сожаление, их дома не стало, их собратья по племени погибли, в этой войне больше не осталось смысла. Если дать им достаточно времени, то рано или поздно жажда мести заставит их сражаться словно одержимые, однако прежде чем желание отомстить достигло точки вскипания, их парагона поработили. Такой жестокий удар по морали начисто погасил разгоравшееся в их душах пламя. Бежавший верховный владыка внезапно остановился и заставил себя оглянуться. Он увидел нечто совершенно немыслимое. Исполин высотой 30 тысяч метров, великий парагон, преклонил колени перед Манхао. «Проиграли», — хрипло выдавил он с ноткой отчаяния в голосе. События, предшествовавшие уничтожению первых небес, вывели его из себя. Он даже рискнул своей жизнью в попытке предотвратить катастрофу, хотя большую часть чужаков, случившееся, вывело из равновесия. Он быстро пришел в себя и перешел в наступление. Но потом у него на глазах был порабощен парагон. Как тут не поддаться отчаянию? Он уже сожалел о своем решении сбежать. От таких невеселых мыслей верховный владыка чужаков лишь горько рассмеялся. Грёзы моря странно посмотрела на порабощенного парагона. К захватившей ее радости примешалось некое необъяснимое чувство. С ее губ сорвался тихий вздох. Она тоже являлась парагоном, экспертом, стоящим на вершине неба и земли, поэтому понимала, какую же непосильную задачу выполнил таинственный силуэт, заставив Игу покориться. На фоне чужаков ярким контрастом выступали практики мира горы и моря. После пары мгновений тишины от их криков затряслись небо и земля, все началось на четвертой горе и море и быстро распространилось с первой по девятую. Вскоре голоса всех в мире горы и моря слились в единый клич. «Победа за горами и морями! Победа за горами и морями! Победа за горами и морями!» Сложно сказать, кто прокричал это первым, но вскоре этот клич зазвучал во всех уголках мира горы и моря. Весь мир задрожал, зазвучали приказы, сражение против чужаков возобновилось. На всех девяти горах и морях практики пошли в контрнаступление. Лишь небольшая часть чужаков еще не потеряла волю к борьбе, остальные потупили глаза и дрожали от страха. Их дом, первые небеса, был уничтожен, их соплеменники мертвы, парагон попал в рабство к врагу, последние события погрузили их в пучину отчаяния. Когда мир горы и моря с радостным кличем перешел в наступление, Манхао со смесью непростых эмоций посмотрел на исполинского парагона, преклонившего перед ним колени. Он вздохнул, а потом сложил ладони и низко поклонился. Этот поклон был адресован непоколебимой душе парагона. На мгновение ему стало жалко стертую душу Игу, но сострадание в его глазах быстро сменилось холодностью. Эксперты двух противоборствующих сторон могли уважать друг друга, но никак не идти на попятную. Иногда единственным выходом была смерть. Уничтожение ждало одной из сторон, либо их, либо противника. На войне нет места жалости, милосердию и в особенности слабости. К тому же эта битва была лишь началом войны. «В любом случае, мне не нужна твоя душа. Хватит физического тела парагона. Без души твоя боевая мощь немного снизится, но ты все равно остаешься парагоном». Манхао приземлился на голову исполинского парагона. Подконтрольное ему тело парагона было готово выполнить любой мысленный приказ. Как только Манхао приземлился на голову парагона-марионетки, та медленно поднялась с колен. От нее во все стороны полыхнуло энергией. Манхао всем своим видом поражал воображение. Культивация сделала его одним из самых могущественных людей мира горы и моря, а с подконтрольным парагоном он взобрался на самую вершину. Однако ничего из этого не могло сравниться с тем, что символизировал Манхао. После уничтожения первых небес и порабощения парагона он стал символом духа мира горы и моря. С блеском в глазах он посмотрел на грёзы моря и поклонился ей, сложив ладони. «Почтенные грёзы моря, тогда...» «Виновато начал он. Я был наивным и невежественным. Я думал только о себе, а не о горах и морях. Почтенные, надеюсь, я не нанес глубокого оскорбления своими словами». Сложив ладони, он еще раз поклонился. Как он и сказал, много лет назад его не особо заботили дела мира горы и моря, что и привело к размолвке с грёзой моря после событий в мире сущности ветра. Вспомнив тот их разговор, он осознал, что позволил тогда себе лишнего. Грёзы моря слабо улыбнулась. Большая для нее редкость. С этой улыбкой она буквально расцвела, как прекрасный пион. Манхао почувствовал в её взгляде теплоту и доброту. Для нее он был лишь членом младшего поколения, просто ребенком. «Ступай, делай то, что должен», — напутствовала она. Манхао кивнул, сел в позу лотоса и закрыл глаза, после чего послал божественную волю, отчего глаза парагона марионетки загорелись, словно это были глаза Манхао. Благодаря божественной воле тело парагона попало под его контроль и как будто стало его собственным. В то же время от него повеяло пугающей аурой парагона. Разумеется, божественное сознание самого Манхао уступало парагону лишь на 20%, поэтому он без особого труда мог использовать 80% силы Иго. Одним шагом парагон-марионетка переступил через звездное небо и оказался перед верховным владыкой чужаков. «Поклянись в верности или умри!» – потребовал Манхао губами парагона. Его голос прогремел над всем миром горы и моря. Верховный владыка горько рассмеялся. Он смотрел на марионетку Игу перед ним, парагона, своего соратника. Его глаза безумно горели желанием смерти. Если парагон Игу предпочел смерть служению, то верховный владыка не допустит подобной ошибки. «Ты уничтожил мой дом, убил моих людей, и теперь хочешь, чтобы я перешел на твою сторону? Поклялся в верности? Если я умру, то стану мстительным духом, который проклянет твой мир, горы и море на много веков вперед!» Верховный владыка расхохотался и вновь сотворил позади себя 6 смерчей. Лицо Манхао приобрело странное выражение. «Какие напыщенные слова! Сколько ненависти! Словно это ты борешься за правое дело и отказываешься гнуть спину перед деспотом!» От громоподобного голоса Манхао энергия Верховного владыки чужаков померкла. Не став вступать с ним в словесную перепалку, Манхао послал марионетку вперед. Звездное небо вокруг Верховного владыки тотчас раскололось. Его тело захватила неконтролируемая вибрация, изо рта брызнула кровь. Он помчался назад, послав целый сноп искрящихся магических предметов. 6 смерчей тоже полетели на Манхао. В ответ он приказал марионетке ударить кулаком. «Неужто ты забыл, кто здесь захватчик? Это не мир горы и моря, а вы — 33 неба!» — произнес Манхао, когда кулак разбил пустоту и звездное небо. Все посланные магические предметы превратились в пыль. 6 смерчей тоже были уничтожены. Наконец, кулак настиг верховного владыку чужаков. В результате ему оторвало ноги. Избежав смерти, он опять бросился бежать. «Эту войну начал не мир горы и моря, а вы!» Как Манхао мог отпустить этого чужака? Его громогласные слова обрушились на разум верховного владыки подобно грому. Ему не хотелось этого признавать, но слова Манхао были чистой правдой. Эту войну начали 33 неба. Именно они вторглись сюда, а не наоборот. «Да? Что с того?» – прорычал в ответ Верховный Владыка. «Мир горы и моря все еще стоит, но ты все равно убил тьму наших людей! Это ты первым уничтожил наш дом!» После этого несвязанного ответа он принял свою истинную форму. Огромная саламандра несколько тысяч метров в длину, покрытая черными языками пламени. После чего бросился на Манхао и парагона марионетку. «Мир горы и моря обречен быть уничтоженным!» «Насчет этого...» — холодно ответил Манхао. «Не могу сказать что-то определенное, но одно я знаю точно. Ты умрешь прямо сейчас!» Рука парагона выполнила магический пас и всей своей силой превратила область вокруг Верховного Владыки в клетку, которая начала давить на него со всех сторон. Верховного Владыку затрясло. Из его глаз, ушей, носа и рта потекла кровь. Черное пламя на его теле погасло. Когда взорвалась чешуя, из горла саламандры вырвался отчаянный рев. Под давлением его разорвало на части. После убийства Верховного Владыки Чужаков на Манхао навалилась слабость. Собственноручно управлять парагоном оказалось весьма изматывающей работой. Сидя на голове парагона, он внезапно открыл глаза и посмотрел вниз, на мир горы и моря. Частица божественной воли приказала парагону лететь вниз. Где бы он ни появлялся, Чужаков охватывало отчаяние. Некоторые впадали в безумие, другие совсем лишались надежды. Они сражались в уже проигранной войне, и с этим ничего нельзя было поделать. Они вторглись сюда, но ощущение было такое, будто это напали на них. Нынешняя война напоминала обоюдоострый меч. Первое сражение с 33 небесами можно считать законченным. Самым сильным представителем первых небес оказался Лун Линьцзы, сражавшийся с патриархом-покровителем. В этот момент трясущийся Лун Линьцзы бежал, что есть мочи. Патриарх-покровитель холодно хмыкнул и бросился в погоню. В рядах чужаков с первых небес воцарился хаос.